Глава 25. Меньше всего Эмили хотелось видеть кого-нибудь из азиатов, но как только детектив Хониман притащил в управление дрожащего Кумара и поместил его в комнату для допросов, кузен Мухананда Малика возник перед ней как из-под земли. При первом же взгляде на Эмили Кумара как будто прорвало, и он снова, как это было накануне, что-то залопотал. Хониман схватил его за локоть, слегка встряхнул, а потом рявкнул, приказывая прекратить бессмысленное бормотание. Однако это не оказало на пакистанца никакого воздействия. Эмили велела детективу отвезти Кумара в камеру и подержать его там, пока у нее нет времени для допроса. И тут появился Таймулла Ажар, готовый бороться за права соплеменника. Только этого ей и не хватало. Стоило Эмили вернуться в управление, как сразу позвонил Фергюсон и потребовал скрупулезного отчета об обыске на горчичной фабрике. Известие о том, что там ничего не обнаружено, обрадовало его в такой же степени, как и саму Эмили. Но беспокоило его сейчас не столько убийство Хайтама Кураши, сколько отчет, который необходимо составить для выдвижения на должность заместителя начальника полиции графства. Поэтому все его вопросы и комментарии недвусмысленно сводились к одному. Меньше чем через 48 часов он должен предстать перед членами комиссии, и ему до смерти хотелось, чтобы они увидели перед собой победителя, раскрывшего убийство в Балфорде. «Господи, Барлоу!» — с места в карьер начал выговаривать он. «Что происходит? Вы столько лапши навешали мне на уши, рапортуя об успехах, а на самом деле у вас, как я понимаю, еще и соломинки в руках нет. Вы знаете порядок? Или мне напомнить?» Если вы не гарантируете мне, что к завтрашнему утру подозреваемый будет арестован, я передаю дело Присли. Он был уверен, что Эмили задрожит от страха и тут же назовет кандидата на арест. Это может быть кто угодно. Арестованный просто так, за здорово живешь, лишь бы дать Фергюсону возможность покрасоваться перед начальством, которое принимает решение о продвижении его по службе. Но она была не в том настроении, чтобы ему подыгрывать. Больше всего ей хотелось добраться до другого конца провода и придушить шефа собственными руками. «Передавайте дело Присли, Дон», — стараясь говорить спокойно, ответила Эмили. «Дайте ему в помощь еще дюжину детективов, если вы думаете, что это поднимет ваш авторитет в глазах комиссии. Но только не висите у меня над душой, понятно?» Выкрикнув последнюю фразу, она чуть не разбила трубкой аппарат. Как раз в этот момент появилась Белинда Уорнер с пренеприятнейшим известием. Один из пакистанцев сидит в приемной и настаивает на встрече. И вот сейчас перед ней стоял Таймулла Ажар. После того, как Эмили не позволила ему отвезти Фахда Кумара домой, он следом за детективом Хониманом поехал в Клактон, не доверяя полиции вообще, а в особенности руководству полиции Балфорда. Он решил дождаться отъезда Хонимана из пансиона, где квартировал Кумар, а затем еще раз убедиться, все ли с ним в порядке. Но детектив появился из дверей вновь с Кумаром, и Ажар приехал вслед за ними в управление. «Мистер Кумар рыдал навзрыд», — сказал он Эмили. «Совершенно ясно, что он панически боится детектива Хонимана. Согласитесь, ему еще раз надо зачитать и растолковать его». Эмили не была расположена пускаться в долгие прения о том, что законно и что незаконно. А потому нетерпеливо и довольно резко прервала его. «Мистер Ажар, Фахд Кумар находится в этой стране нелегально. Я думаю, вам понятно, что это несколько ограничивает его права». Ажар от неожиданности растерялся. «Вы хотите сказать, что это задержание не связано с убийством мистера Кураши?» — спросил он. «Вы сообразительный человек», — Он находится в Англии не по приглашению, не на отдыхе во время отпуска. Он не нанят в работнике гражданином страны. Он не студент и не супруг гражданки этой страны. А раз так, то у него нет никаких прав. «Понятно», — процедил сквозь зубы Ажар. Но как только он заговорил, Эмили стало ясно, что он не из тех, кто безропотно смиряется с поражением. «И как вы собираетесь объяснить ему это?» «Ну и фрукт! Черт бы его подрал!» — подумала Эмили. Быстро справившись с охватившей было его тревогой, Ажар невозмутимо ожидал, какое решение она примет. Ведь Кумар почти не понимал по-английски. А она проклинала себя за то, что отпустила в Лондон профессора Сиддики. Даже если сию минуту связаться с детективом Хескетом, приказать ему разворачиваться и вести профессора назад в Балфорд, она потеряет как минимум 2 часа. И Таймулла Ажар отлично это понимал. Эмили обдумывала то, что узнала о нем из объективки отдела полицейской разведки. В Лондоне считали, что к нему следует относиться с осторожностью, однако не обнаружили ничего более серьезного, чем супружеская измена. Обычная, ничем не примечательная личность. Если подозревать таких, как он, то всех, от принца Уэльского до пьяниц, околачивающихся у церкви святого Ботельфа, можно сходу сажать за решетку за несколько лет. К тому же, как накануне сообщила Барбара Хеверс, Таймулла Ажар не является непосредственным участником этого дела, и в документе, внимательно прочитанном Эмили, ничего не говорилось о его участии в подпольном братстве, одним из активистов которого был его кузен. «Придется согласиться на участие в допросе этого азиата. Уж очень хочется Эмили как можно скорее докопаться до правды». Она предостерегающе поднесла палец почти к самому лицу Ажара и сказала: «Пойдемте. Но учтите, одно несанкционированное действие, и я привлеку вас за это к ответственности как соучастника преступления». «За что за это?» «Ах, оставьте! Вы прекрасно знаете, что я имею в виду». Район Авеню располагался в противоположном от горчичной фабрики конце города, примыкающем к полю Балфордского гольф-клуба. Попасть туда можно было по разным дорогам, но Барбара выбрала ту, что пролегала по берегу моря. Она взяла себе в попутчики самого рослого и мощного детектива из тех, кто участвовал в обыске на фабрике, парня по имени Рэг Парк. Он сидел сейчас за рулем с видом танцора, которому предстоит вальсировать с партнером, который ходить-то плохо умеет. «Муханнад Малик, — решила Барбара, — не придет в восторг от ее приглашения в местное управление полиции на беседу со старшим следователем Барлоу. Хотя в последние дни он и провел там несколько часов, но Барбара нисколько не сомневалась, что он предпочитает появляться в этом здании исключительно по собственной воле. А потому она прихватила детектива Рега Парка, полагая, что его присутствие сделает Малика более покладистым. По дороге она оглядывалась по сторонам, высматривая бирюзовый Тандерберт Малика. Муханнад так и не появился на фабрике к концу обыска и никому не сообщил по телефону, где он находится. Йен Армстронг не нашел в этом ничего необычного. «Муханнад Малик — коммерческий директор. Он часто в рабочее время отсутствует на фабрике, иногда даже по несколько дней. Конференции, организация презентаций, реклама товаров. Его работа не связана непосредственно с производственным процессом». Поэтому Барбара пыталась найти приметный автомобиль, когда они с детективом Парком ехали вдоль моря. Муханнад, конечно, мог заниматься в это время и делами фабрики, но по звонку из компании поездки по всему свету или от Клауса Рохлейна, возможно, сменил род деятельности. Бирюзового кабриолета нигде не было видно, и когда детектив Парк пересек город и свернул к фасаду необычного, наполовину деревянного дома с остроконечной крышей, принадлежащего семье Маликов, там они машины тоже не заметили. Тем не менее, Барбара попросила детектива остановиться у тротуара. Отсутствие автомобиля не означает, что его хозяин отсутствует. «Давай посмотрим», — обратилась она к Парку. «Но будь настороже. Возможно, придется применить силу, если, конечно, он дома». Детектив Парк взглянул на нее даже с некоторой радостью, словно применение силы — это как раз то, о чем он мечтал на протяжении всего долгого рабочего дня. Он издал какое-то утробное рычание, похожее на клич приматов, и вполне подходящее к его громадным ручищам и мощной груди. Детектив выгрузился из машины и встал за спиной Барбары на дорожке, ведущей к входной двери, по обеим сторонам которой, несмотря на многодневное пекло, буйно зеленели лаванды и флоксы. Значит, кто-то здесь очень любит цветы, если каждый день таскает тяжеленные ведра с водой, ведь поливать из шланга запрещено, — подумала Барбара. Ни за одним из сверкающих чистотой окон обоих этажей не было заметно никакого движения, но когда Барбара нажала кнопку звонка рядом с тяжелой дверью, кто-то приник к небольшому квадратному отверстию, забранному причудливой решеткой. «Вот так встречают гостей в монастыре», — подумала Барбара. И еще больше укрепилась в этой мысли, разглядев за решеткой едва различимый силуэт. За дверью стояла женщина, закутанная в покрывало. «Что вам нужно?» — осведомилась женщина. Барбара достала удостоверение и назвала себя. «Нас интересует Мухананд Малик», — добавила она. «Нам необходимо поговорить с ним». Ответа не последовало, но по ту сторону загремел засов, а потом дверь широко распахнулась. Перед ними в затененном тамбуре стояла женщина средних лет. На ней была юбка до полу, блуза с длинными рукавами, застегнутая на все пуговицы, повязанный низко синий платок. В тени тамбура он казался почти черным, закрывал лоб и спускался примерно на ярд ниже плеч. «Какие у вас дела к моему сыну?» — поинтересовалась она. «Ага! Вы, стало быть, миссис Малик!» — догадалась Барбара и, не ответив, спросила. «Позвольте нам войти?» Женщина задумалась над просьбой Барбары, при этом ее взгляд останавливался то на Барбаре, то на ее спутнике, к которому она, похоже, проявляла особый интерес. «Мухананда нет», — сказала она. «Мистер Армстронг сказал, что он поехал домой обедать, но на фабрике он так больше и не появился. Да, он здесь был, но уехал час назад, может быть, больше». Две последние фразы она произнесла, будто спрашивала сама у себя. «Так вы точно не знаете, куда он уехал? Может быть, вам известно, куда он направился? Мы можем войти?» И снова миссис Малик в растерянности уставилась на детектива Парка, поправляя платок и затягивая его потуже. Барбара вдруг поняла, что мусульманской женщине неловко. Муж отсутствует, а в это время в доме находится мужчина-европеец. Поэтому она предложила: «Детектив Парк подождет в саду. Он в восторге от ваших цветов. Не правда ли, Рек?» Детектив вновь издал рычание и со значением посмотрел на Барбару. «Если что, кричите. Договорились?» Он сжал в кулак, демонстрируя его устрашающий размер, свои похожие на сигары пальцы, но Барбара выразительным взглядом указала на залитую солнцем клумбу за его спиной и сказала: «Спасибо, детектив». Детектив Парк направился в сад. Миссис Малик отошла на шаг от двери. Барбара сочла это за молчаливое приглашение и решительно шагнула в тамбур. Тут женщина опомнилась и заступила ей дорогу. Миссис Малик жестом пригласила ее в комнату, которая, судя по всему, служила гостиной. Барбара, остановившись в центре, повернулась к миссис Малик, стоявшей у двери на краю огромного яркого ковра, который полностью закрывал весь пол. Она заметила с удивлением, что на стенах нет картин. Вместо них висели вышивки, арабская вязь, вставленная в позолоченные рамы. Над камином была роспись, здание кубической формы под затянутым облаками небом. «Кааба», — догадалась Барбара. Внизу были веером закреплены несколько фотографий, и она подошла поближе. На одном снимке был запечатлен Мухананд со своей беременной женой. Они обнимали друг друга, у их ног стояла корзина, подготовленная для пикника. На другом — Салах и Хайтам Кураши, стоящие на пороге дома, похожего на тот, в котором сейчас находилась Барбара. На остальных фотографиях резвились мальчики, раздетые, одетые, дома, на улице. «Внуки?» — спросила Барбара, отходя от камина. Она заметила, что миссис Малик еще не вошла в комнату и наблюдает за ней из прихожей. Барбаре показалось, что она желает сохранить что-то в тайне, либо замыслила какую-то хитрость, либо просто не может справиться с волнением. Барбара поняла, что говорить сейчас она сможет только с этой женщиной. Мухананда действительно нет дома. Какая-то неясная тревога все еще не покидала ее. «Миссис Малик», — обратилась она к женщине, — «где же ваш сын? Может, он все-таки дома?» «Нет», — ответила миссис Малик, подошла к Барбаре и вновь поправила платок на голове, надвигая его пониже на лоб. В ярком свете гостиной Барбара заметила, что рука женщины в ссадинах. А когда она перевела взгляд на ее лицо, то и на нем увидела царапины и припухлости. «Что с вами произошло?» — спросила она. «На вас напали? Избили?» «Нет, ну что вы!» Споткнулась обо что-то в саду. И, словно желая подтвердить правдивость своих слов, она показала Барбаре грязные пятна на юбке, будто после падения она еще некоторое время не могла встать с колен. «Никогда не видела, чтобы падение оставляло следы, как после побоев», — недоверчиво покачала головой Барбара. «Увы. Значит, мне не повезло», — ответила женщина. «Я уже сказала, что моего сына нет дома, но я жду его вечером. Он должен возвратиться к тому часу, когда дети будут ужинать. Он, если позволяют дела, никогда не упускает возможности побыть с ними в это время. И если вы соблаговолите навестить нас еще раз, Муханан будет счастлив». «Не смейте ничего решать за Муни!» — раздался другой женский голос. Повернувшись, Барбара увидела жену Мухананда, спускавшуюся по лестнице. Длинные царапины на левой щеке появились явно в результате недавней потасовки. «Причем с женщиной», — решила Барбара. Она-то знала, что мужчины, когда дерутся, бьют кулаками. Она снова изучающе посмотрела на раны на лице миссис Малик, соображая, как в своих интересах использовать отношения, сложившиеся между этими двумя женщинами. «Только жена Мухананда может говорить от имени Мухананда», — провозгласила вторая миссис Малик. «Повезло», — обрадовалась Барбара. «Вражда между ними — большая удача». «Он утверждает, — заявил Таймула Ажар, — что его документы украдены. Еще вчера они находились в ящике комода. Он уверяет, что говорил вам о бумагах, когда вы были в его комнате. А когда сегодня днем детектив велел ему их предъявить, он обнаружил, что документов нет». Эмили слушала перевод Ажара, стоя в душной, похожей на шкаф, камере, комнате для проведения допросов. На столе стоял магнитофон. Эмили, включив его, отошла к двери, откуда могла наблюдать за Кумаром, глядя на него сверху вниз. Выгодная позиция, поскольку таким образом она давала понять, в чьих руках сейчас сила и власть. Таймула, Ажар и Кумар сидели друг напротив друга по разные стороны стола. Эмили посчитала, что так ей легче будет контролировать их беседу.